Глава 42. Новые способности. Гидеон. «Я люблю тебя, Гидеон». Ее мысль словно ударила меня силовым разрядом. Я почувствовал, как рывком стал сильнее. Если бы не необходимость ломать кокон Илиаса, я бы просто повалил свою красивую жену на землю и страстно овладел ею прямо сейчас. Но я лишь крепко, но осторожно прижал ее к своей груди, резко, прерывисто выдохнул ее запах. Нежный, теплый, цветочный. Запах моей жены, запах будущей матери моих детей, женщины, которую я... Нет, не люблю. Я обожаю ее. Я готов упасть ей в ноги. И мне бесконечно жаль, что она на самом деле не любит меня. Ей страшно, она благодарна, она меня желает, но будет ли когда-нибудь любить? Я мысленно оглянулся назад и разом пересмотрел все свои планы и намерения. А будет ли Эстер меня любить, зависит только от меня. А я очень хочу, чтобы любила. Значит, придется побороться. Если заглянуть в мою черную душу, я всегда знал ответ. И выбор передо мной толком не стоял. Я сразу выбрал Эстер. И должен был дойти до понимания, какие поступки это подразумевает своим умом. А богиня-мать, каменная драконица, прочитала мою душу. Никто не был для тысячеликой тайной, а я и вовсе был для нее как на ладони. И надо думать, то, что происходит сейчас, не последний урок богов для меня. Я выпустил Эстер из объятий, коротко прижал ее похолодевшие ладошки к своим губам. Она согласилась уйти в случае необходимости со Спрутом и драконом в безопасное место. Я прекрасно понимал, что никуда она не уйдет, маленькая лгунья. «Я люблю тебя, девочка. Поделись со мной силами, Эстер», — ласково попросил я. «Мне они понадобятся на борьбу с Илиасом». Эстер с готовностью кивнула и ментально раскрылась мне. Я нежно провел большим пальцем по чуть приоткрывшимся пухлым губкам и почти сразу припал к ним в страстном поцелуе. Сначала она просто целовала меня и попутно, безропотно отдавала силу. Правда, не понимала, но вот сейчас уже поймет. Эстер дернулась, попыталась отстраниться. Я крепко обнял ее и продолжал тянуть силы, пить ее крупными глотками, не позволяя разорвать поцелуй. Эстер слабо замычала. Я ощутил смятение Спрута Ариса и вспышку подростковой, почти детской, праведной ярости огненного дракона Виктора, а потом и вовсе ощутил столб пламени, ударивший мне в спину. Огненные драконы. Такие благородные и такие наивные. Я тут же поглотил и его пламя. Наконец, подхватил на руки совсем ослабшую Эстер. У нее не было даже сил говорить. Несколько мгновений она смотрела мне в глаза. Сначала с осуждением и болью, а потом, кажется, с пониманием. И затем с паникой. Я выпил еще каплю, чтобы дать жене покой, чтобы закатились ее прекрасные кобальтовые глаза, чтобы не было ни страха, ни сомнений. «Ты что творишь, маленький дракон?» — рявкнул, поворачиваясь к своим ошарашенным зрителям, с потерявшей сознание от магического истощения Эстер на руках. «Виктор, тебе некуда силы девать?» «Ты тянул из нее жизнь», — вскинулся маленький дракон. «Я тянул только магию, мальчик», — процедил я. «А теперь слушайте меня, вы двое. Я научу, как открыть портал в соседний мир, не магический. И вы уйдете, и будете там тихо сидеть, пока вас не заберут, с моей женой. И если с ней хоть что-то произойдет», — в прозрачно-голубых глазах Виктора мелькнула целая гамма чувств. «Так ты специально», — протянул мальчишка с каким-то коробящим надломом в голосе. Он тут же перестал напоминать его взрывного отца и стал поразительно похож на мудрую, хоть и юную мать. «Сразу бы так. Ты не веришь в победу, Гидеон», — подал голос, уже взявший себя в руки, Арис. «Объективно, маленький Спрут, победа маловероятна. Все далеко зашло. Меня ждет великая схватка. Мои шансы уцелеть малы. Ваши равны нулю. А теперь не тратим драгоценное время, слушаем и учимся формировать простой портал по ускоренной программе. Эстер, последнее, что помню, изнуряющий сладкий поцелуй мужа, ватную слабость в теле, темноту, что откусывала от мира сначала вверх, потом низ, а потом и вовсе застелила все вокруг. Я уснула глубоким болезненным сном, а проснулась с ломотой в теле, в каком-то незнакомом деревенском домике и... За окном светило утреннее солнце, чужое. Сколько времени прошло? Что случилось? Где Гидеон? Я вскочила на ноги, точнее попыталась, и тут же повалилась назад, на незнакомую кровать. Скромную, но аккуратную. Чей это дом? Чья кровать? Почему воздух пахнет так необычно? В нем чего-то не хватает. Несколько глубоких вдохов и выдохов, и мне удалось оторвать от чужих подушек тяжелую голову. Я на этот раз медленно и осторожно присела, втянула носом воздух по-звериному, как это обычно делал Гидеон, и все поняла. Магия. Ее нет. Вообще нет. В этой реальности ее не существует. Меня прошиб холодный пот. И до меня стало доходить. Мой муж переместил меня в смежную реальность из соображений безопасности, потому что, видимо, понял, что бой с Илиасом или с тем, во что он превратился по собственной глупости и из-за разрушительной жажды мести, этот бой выиграть нельзя. И просто услал меня. Демоновы драконы. Единоличники. А спросить? А посоветоваться? Мы же супруги и должны принимать важные решения вместе. Ну, Гидеон. Возмущение придало мне сил, и я, на удивление, легко поднялась на ноги и вышла из странной комнаты через мелкую прихожую, прочь из дома, прохладное раннее утро. «Эстер!» — окликнули меня сзади. Я обернулась. Аккуратный каменный домишко, черный-черный, с кованой скамейкой прямо у стены. На ней расположились Арис и Виктор. Спрут явно нервничал, а вот маленький дракон чувствовал себя здесь неплохо. Конечно, мы же находились сейчас в родном мире Виты. Виктору было здесь вполне комфортно, но это сейчас было неважно. Какого? Не злись, Эстер, развел руками Виктор и поднялся. Затем он помедлил и, сделав пару шагов ко мне, шепнул. Твой муж хороший. Мне мама давно говорила, что твой будущий брак со штормовым драконом правильный. Я только сейчас понял, о чем она говорила. Мама видела суть. У него к тебе... Очень глубокое чувство, Эстер. «Мне надо к мужу», — резко перебила я дракона. «Нет», — просто ответил Виктор. «Что? Он не может тебя потерять, Эстер. Для дракона пережить истинную невыносимо. Я понимаю его страх, и поэтому открывать портал назад не стал бы, даже если бы мог. А Арис, он может. Но ты в его портал разве что руку просунешь». «Драконья солидарность?» — сощурилась я, возмущенно складывая руки на груди. Виктор просто пожал плечами, улыбнулся какой-то смущенно извиняющейся улыбкой и медленно вернулся на кованную скамеечку. Я стремительно приходила в черную ярость. Не, ну каково, а? Засунуть меня в мир лишенной магии, где я буду сходить с ума от волнения, откуда я ни на что не смогу повлиять, никак помочь. А сердце вдруг сдавило тоска. Я поняла, где-то там за гранью... Гидеон сейчас проигрывает этот бой. И если бы он был разумным командным игроком, а не завравшимся драконом, я правда могла бы помочь. Я по привычке уставилась на небо, мысленно послала туда свой гнев и свою нежность тоже. Я делала так годами, тоскуя по мужу, когда моя метка уже проявилась, и я начала мучиться от черной тоски по-истинному. Как когда мама попыталась по-быстренькому выдать меня за Ариса. Я бросала в небо сгустки своих эмоций, и небо всегда отвечало, и я слышала песни ветра. Но в этом мире нет магии, а впрочем, я прищурилась, глядя вверх, и нервно хохотнула. В минуту назад в чистом небе явно собиралась гроза, и не просто гроза. Серое небо медленно закручивалось широкой спиралью, недвусмысленно намекая, что скоро на землю снизойдет смерч. «Эстер!» — испуганно окликнул Арес. Но я не слушала. Я продолжала звать ветер. Я уже подставила для новорожденного смерча свою раскрытую ладонь. «Иди ко мне!»